31. Проект Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Примечание. 27 ноября 1989 года Андрей Сахаров передал председателю Конституционной комиссии Михаилу Горбачеву свой проект Конституции. Конец примечания. Первое. Союз Советских Республик Европы и Азии, сокращенно Европейско-Азиатский Союз, Советский Союз, добровольное объединение суверенных республик, государств Европы и Азии. Второе. Цель народа Союза Советских Республик Европы и Азии – счастливая, полная смысла жизнь, свобода материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на Земле, независимо от их расы, национальности, пола, возраста и социального положения. Третье. Европейско-Азиатский Союз опирается в своем развитии на нравственные и культурные традиции Европы и Азии и всего человечества, всех рас и народов. Четвертое. Союз в лице его органов власти и граждан стремится к сохранению мира во всем мире, к сохранению среды обитания, к сохранению внешних и внутренних условий существования человечества и жизни на Земле в целом, к гармонизации экономического, социального и политического развития во всем мире. Глобальные цели выживания человечества имеют приоритет перед любыми региональными, государственными, национальными, классовыми, партийными, групповыми и личными целями. В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и граждан стремится к встречному плюралистическому сближению, конвергенции социалистической и капиталистической систем, как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних проблем. Политическим выражением такого сближения должно стать создание в будущем мирового правительства. Пятое. Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье. Целью и обязанностью граждан и государства является обеспечение социальных, экономических и гражданских прав личности. Осуществление прав личности не должно противоречить правам других людей, интересам общества в целом. Граждане и учреждения обязаны действовать в соответствии с Конституцией и законами Союза и Республик и принципами Всеобщей декларации прав человека ООН. Международные законы и соглашения, подписанные СССР и Союзом, в том числе пакты о правах человека ООН и Конституция Союза, имеют на территории Союза прямое действие и приоритет перед законами Союза и Республик. Шестое. Конституция Союза гарантирует гражданские права и человека, свободу убеждений, свободу слова и информационного обмена, свободу религии, свободу ассоциаций, митингов и демонстраций, свободу эмиграции и возвращения в свою страну, свободу передвижения, выбора места проживания, работы и учебы в пределах страны, неприкосновенность жилища, свободу от произвольного ареста и необоснованной медицинской необходимостью психиатрической госпитализации. Никто не может быть подвергнут уголовному или административному наказанию за действия, связанные с убеждениями, если в них нет насилия, призывов к насилию, иного ущемления прав других людей или государственной измены. Конституция гарантирует отделение церкви от государства и невмешательство государства во внутрицерковную жизнь. Седьмое. В основе политической, культурной и идеологической жизни общества лежат принципы плюрализма и терпимости. Восьмое. Никто не может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению. На территории Союза в мирное время запрещена смертная казнь. Запрещены медицинские и психологические опыты над людьми без согласия испытуемых. Девятое. Принцип презумпции невиновности является основополагающим при судебном рассмотрении любых обвинений каждого гражданина. Никто не может быть лишен какого-либо звания и членства в какой-либо организации или публично объявлен виновным в совершении преступления до вступления в законную силу приговора суда. Десятое. На территории Союза запрещена дискриминация в вопросах оплаты труда и трудоустройства, поступления в учебные заведения и получения образования по признакам национальности, религиозных и политических убеждений, а также, при отсутствии прямых противопоказаний, оговоренных в законе, по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия в прошлом судимости. На территории Союза запрещена дискриминация в вопросах предоставления жилья, медицинской помощи и в других социальных вопросах по признакам пола, национальности, религиозных и политических убеждений, возраста и состояния здоровья, наличия в прошлом судимости. 11. Никто не должен жить в нищете. Пенсии по старости для лиц, достигших пенсионного возраста, пенсии для инвалидов войны, труда и детства не могут быть ниже прожиточного уровня. Пособия и другие виды социальной помощи должны гарантировать уровень жизни всех членов общества не ниже прожиточного минимума. Медицинское обслуживание граждан и система образования строятся на основе принципов социальной справедливости, доступности минимально достаточного медицинского обслуживания, бесплатного и платного, отдыха и образования для каждого, вне зависимости от имущественного положения, места проживания и работы. Вместе с тем должны существовать платные системы повышенного типа медицинского обслуживания и конкурсные системы образования. 12. Союз не имеет никаких целей экспансии, агрессии и миссионизма. Вооруженные силы строятся в соответствии с принципом оборонительной достаточности. 13. Союз подтверждает принципиальный отказ от применения первым ядерного оружия. Ядерное оружие любого типа и назначения может быть применено лишь с санкцией главнокомандующего вооруженными силами страны при наличии достоверных данных об умышленном применении ядерного оружия противником и при исчерпании иных способов разрешения конфликта. Главнокомандующий имеет право отменить ядерную атаку, предпринятую по ошибке, в частности, уничтожить находящиеся в полете запущенные по ошибке межконтинентальные ракеты и другие средства ядерной атаки. Ядерное оружие является лишь средством предотвращения ядерного нападения противника. Долгосрочной целью политики Союза является полная ликвидация и запрещение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения при условии равновесия в обычных вооружениях, при разрешении региональных конфликтов и при общем смягчении всех факторов, вызывающих недоверие и напряженность. 14. В Союзе не допускаются действия каких-либо тайных служб охраны общественного и государственного порядка. Тайная деятельность за пределами страны ограничивается задачами разведки и контрразведки. Тайная политическая, подрывная и дезинформационная деятельность запрещается. Государственные службы Союза участвуют в международной борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками. 15. Основополагающим и приоритетным правом каждой нации и республики является право на самоопределение. 16. Вступление республики в Союз Советских Республик Европы и Азии осуществляется на основе союзного договора в соответствии с волей населения республики по решению высшего законодательного органа республики. Дополнительные условия вхождения в Союз данной республики оформляются специальным протоколом в соответствии с волей населения республики. Никаких других национально-территориальных единиц, кроме республик, Конституция Союза не предусматривает, но республика может быть разделена на отдельные административно-экономические районы. Решение о вхождении республики в Союз принимается на учредительном съезде Союза или на съезде народных депутатов Союза. 17. Республика имеет право выхода из Союза. Решение о выходе республики из Союза должно быть принято высшим законодательным органом республики в соответствии с референдумом на территории республики не ранее, чем через год после вступления республики в Союз. 18. Республика может быть исключена из Союза. Исключение республики из Союза осуществляется решением съезда народных депутатов Союза большинством не менее 2/3 голосов, в соответствии с волей населения Союза, не ранее, чем через 3 года после вступления республики в Союз. 19. Входящие в Союз республики принимают Конституцию Союза в качестве основного закона, действующего на территории республики, наряду с конституциями республик. Республики передают центральному правительству осуществление основных задач внешней политики и обороны страны. На всей территории Союза действует единая денежная система. Республики передают ведение центрального правительства, транспорт и связь союзного значения. Кроме перечисленных общих для всех республик условий вхождения в Союз, отдельные республики могут передать центральному правительству другие функции, а также полностью или частично объединять органы управления с другими республиками. Эти дополнительные условия членства в Союзе данной республики должны быть зафиксированы в протоколе к союзному договору и основываться на референдуме на территории республики. Наряду с гражданством Союза республика может устанавливать гражданство республики. 20. Оборона страны от внешнего нападения возлагается на вооруженные силы, которые формируются на основе союзного закона. В соответствии со специальным протоколом, республика может иметь республиканские вооруженные силы или отдельные рода войск, которые формируются из населения республики и дислоцируются на территории республики. Республиканские вооруженные силы и подразделения входят в союзные вооруженные силы и подчиняются единому командованию. Все снабжение вооруженных сил вооружением, обмундированием и продовольствием осуществляется централизованно на средства союзного бюджета. 21. Республика может иметь республиканскую денежную систему наряду с союзной денежной системой. В этом случае республиканские денежные знаки обязательны к приему повсеместно на территории республики. Союзные денежные знаки обязательны во всех учреждениях союзного подчинения и допускаются во всех остальных учреждениях. Только Центральный банк Союза имеет право выпуска и аннулирования союзных и республиканских денежных знаков. 22. Республика, если противное не оговорено в специальном протоколе, обладает полной экономической самостоятельностью. Все решения, относящиеся к хозяйственной деятельности и строительству, за исключением деятельности и строительства, имеющих отношение к функциям, переданным центральному правительству, принимаются соответствующими органами республики. Никакое строительство союзного значения не может быть предпринято без решения республиканских органов управления. Все налоги и другие денежные поступления от предприятий и населения на территории республики поступают в бюджет республики. Из этого бюджета для поддержания функций, переданных центральному правительству, в союзный бюджет вносится сумма, определяемая бюджетным комитетом Союза на условиях, указанных в специальном протоколе. Остальная часть денежных поступлений в бюджет находится в полном распоряжении правительства республики. Республика обладает правом прямых международных экономических контактов, включая прямые торговые отношения и организацию совместных предприятий с зарубежными партнерами. Таможенные правила являются общесоюзными. 23. Республика имеет собственную, независимую от центрального правительства, систему правоохранительных органов, милиция, Министерство внутренних дел, пенитенциарная система, прокуратура, судебная система. Приговоры по уголовным делам могут быть отменены в порядке помилования президентом Союза. На территории республики действуют союзные законы при условии утверждения их Верховным законодательным органом республики и республиканские законы. 24. На территории республики государственным является язык национальности, указанный в наименовании республики. Если в наименовании республики указаны две или более национальности, то в республике действует два или более государственных языка. Во всех республиках Союза официальным языком межреспубликанских отношений является русский язык. Русский язык является равноправным с государственным языком республики во всех учреждениях и предприятиях союзного подчинения. Язык межнационального общения не определяется конституционно. В Республике Россия русский язык является одновременно республиканским государственным языком и языком межреспубликанских отношений. 25. Первоначально структурными составными частями Союза Советских Республик Европы и Азии являются союзные и автономные республики, национальные автономные области и национальные округа бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Национально-конституционный процесс начинается с провозглашения независимости всех национально-территориальных структурных частей СССР, образующих суверенные республики государства. На основе референдума некоторые из этих частей могут объединяться друг с другом. Разделение республики на административно-экономические районы определяется Конституцией республики. 26. Границы между республиками являются незыблемыми первые 10 лет после учредительного съезда. В дальнейшем изменение границ между республиками, объединение республик, разделение республик на меньшие части осуществляется в соответствии с волей населения республик и принципом самоопределения нации в ходе мирных переговоров с участием центрального правительства. 27. Центральное правительство Союза располагается в столице, главном городе Союза. Столица какой-либо республики, в том числе столица России, не может быть одновременно столицей Союза. 28. Центральное правительство Союза включает: 1. Съезд народных депутатов Союза, 2. Совет министров Союза, 3. Верховный суд Союза. Глава Центрального правительства Союза – президент Союза Советских Республик Европы и Азии. Центральное правительство обладает всей полнотой высшей власти в стране, не разделяя ее с руководящими органами какой-либо партии. 29. Съезд народных депутатов Союза имеет две палаты. Первая палата или палата республик, 400 депутатов, избирается по территориальному признаку по одному депутату от избирательного территориального округа с приблизительно равным числом избирателей. Вторая палата или палата национальностей избирается по национальному признаку. Избиратели каждой национальности, имеющие свой язык, избирают определенное число депутатов, а именно по одному депутату от 2 полных миллионов избирателей данной национальности и дополнительно еще 2 депутата данной национальности. Эта общая квота распределена по укрупненным многомандатным округам. Выборы в обе палаты всеобщие и прямые на альтернативной основе сроком на 5 лет. Обе палаты заседают совместно, но по ряду вопросов, определенных регламентом съезда, голосуют отдельно. В этом случае для принятия закона или постановления требуется решение обеих палат. 30. Съезд народных депутатов Союза Советских Республик Европы и Азии обладает высшей законодательной властью в стране. Законы Союза, не затрагивающие положение Конституции, принимаются простым большинством голосов от списочного состава каждой из палат и имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения, кроме Конституции. Законы Союза, затрагивающие положение Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии, а также прочие изменения текста статей Конституции, принимаются при наличии квалифицированного большинства не менее 2/3 голосов от списочного состава в каждой из палат съезда. Принятые таким образом решения имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения. 31. Съезд обсуждает бюджет и поправки к нему, используя доклад Комитета съезда по бюджету. Съезд избирает председателя Совета министров Союза, министров иностранных дел и обороны и других высших должностных лиц Союза. Съезд назначает комиссии для выполнения одноразовых поручений, в частности, для подготовки законопроектов и рассмотрения конфликтных ситуаций. Съезд назначает постоянные комитеты для разработки перспективных планов развития страны, для разработки бюджета, для постоянного контроля над работой органов исполнительной власти. Съезд контролирует работу Центрального банка. Только с санкцией съезда возможны несбалансированная эмиссия и изъятие из обращения союзных и республиканских денежных знаков. 32. Съезд избирает из своего состава президиум. Члены президиума съезда председательствуют на съезде, осуществляют организационные функции по обеспечению работы съезда, его комиссий и комитетов. Члены президиума не имеют других функций и не занимают никаких руководящих постов в правительстве Союза и республик и в партиях. 33. Совет министров Союза включает Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство оборонной промышленности, Министерство финансов, Министерство транспорта союзного значения, Министерство связи союзного значения, а также другие министерства для исполнения функций, переданных Центральному правительству отдельными республиками в соответствии со специальными протоколами к союзному договору. Совет министров включает также комитеты при Совете министров Союза. Кандидатуры всех министров, кроме министра иностранных дел и министра обороны, предлагает председатель Совета министров и утверждает съезд. В том же порядке назначаются председатели комитетов при Совете министров. 34. Верховный суд Союза имеет 4 палаты. 1. Палата по уголовным делам. 2. Палата по гражданским делам. 3. Палата арбитража. 4. Конституционный суд. Председателей каждой из палат избирает на альтернативной основе съезд народных депутатов Союза. В компетенцию Верховного суда входит рассмотрение проблем и дел союзного и межреспубликанского характера. 35. Президент Союза Советских Республик Европы и Азии избирается сроком на 5 лет в ходе прямых всеобщих выборов на альтернативной основе. До выборов каждый кандидат в президенты называет своего заместителя, который баллотируется одновременно с ним. Президент не может совмещать свой пост с руководящей должностью в какой-либо партии. Президент может быть отстранен от своей должности в соответствии с референдумом на территории Союза, решение о котором должен принять съезд народных депутатов Союза большинством не менее 2/3 голосов от списочного состава. Голосование по вопросу о проведении референдума производится по требованию не менее 60 депутатов. В случае смерти президента, отстранения от должности или невозможности выполнения им обязанностей по болезни и другим причинам, его полномочия переходят к заместителю. 36. Президент представляет Союз на международных переговорах и церемониях. Президент является главнокомандующим вооруженными силами Союза. Президент обладает правом законодательной инициативы в отношении союзных законов и правом вето в отношении любых законов и решений съезда народных депутатов, принятых менее чем 55% от списочного состава депутатов. Съезд может ставить на повторное голосование подвергшийся вето закон, но не более 2 раз. 37. Экономическая структура Союза основана на плюралистическом сочетании государственной, республиканской, межреспубликанской, союзной, кооперативной, акционерной и частной, то есть личной собственности, на орудия и средства производства, на все виды промышленной и сельскохозяйственной техники, на производственные помещения, дороги и средства транспорта, на средства связи и информационного обмена, включая масс-медиа, и собственности на предметы потребления, включая жилье, а также интеллектуальной собственности, включая авторское и изобретательское право. Государственные предприятия могут быть переданы в срочную или бессрочную аренду коллективам или частным лицам. 38. Земля, ее недра и водные ресурсы являются собственностью республики и проживающих на ее территории наций, народов. Земля может быть непосредственно, без посредников, передана во владение на неограниченный срок частным лицам, государственным, кооперативным и акционерным организациям с выплатой земельного налога в бюджет республики. Для частных лиц гарантируется право наследования владения землей, детьми и близкими родственниками. Находящаяся во владении земля может быть возвращена республике лишь по желанию владельца или при нарушении им правил землепользования, при необходимости использования земли государством по решению законодательного органа республики с выплатой компенсации. 39. Земля может быть продана в собственность частному лицу и трудовому коллективу. Ограничения перепродажи и другие условия пользования землей, являющиеся частной собственностью, определяются законом республики. 40. Количество, принадлежащее одному лицу частной собственности, изготовленной, приобретенной или унаследованной без нарушения закона, ничем не ограничивается, за исключением земли. Гарантируется неограниченное право наследования, являющихся частной собственностью, домов и квартир с неограниченным правом поселения в них наследников, а также всех орудий и средств производства, предметов потребления, денежных знаков и акций. Право наследования интеллектуальной собственности определяется законами республики. 41. Каждый имеет право распоряжаться по своему усмотрению своими физическими и интеллектуальными трудовыми способностями. 42. Частные лица, кооперативные, акционерные и государственные предприятия имеют право неограниченного найма работников в соответствии с трудовым законодательством. 43. Использование водных ресурсов, а также других возобновляемых ресурсов государственными, кооперативными, арендными и частными предприятиями и частными лицами облагается налогом в бюджет республики. Использование невозобновляемых ресурсов облагается выплатой в бюджет республики. 44. Предприятия с любой формой собственности находятся в равных экономических, социальных и правовых условиях, пользуются равной и полной самостоятельностью в распределении и использовании своих доходов за вычетом налогов, а также в планировании производства, номенклатуры и сбыта продукции, в снабжении сырьем, заготовками, полуфабрикатами и комплектующими изделиями, в кадровых вопросах, в тарифных ставках, облагаются едиными налогами, которые не должны превышать в сумме 30% фактической прибыли, в равной мере несут материальную ответственность за экологические и социальные последствия своей деятельности. 45. Система управления снабжения и сбыта продукции в промышленности и сельском хозяйстве, за исключением предприятий и учреждений союзного значения, строится в интересах непосредственных производителей на основе их органов управления, снабжения и сбыта продукции. 46. Основой экономического регулирования в Союзе являются принципы рынка и конкуренции. Государственное регулирование экономики осуществляется через экономическую деятельность государственных предприятий и посредством законодательной поддержки принципов рынка, плюралистической конкуренции и социальной справедливости.